Глава 18. Был ясный морозный день в начале января. Ухабы и рытвины на большой дороге, где обычно стояли вода или жидкая грязь, подернулись тонкой корочкой льда, а колеи припорошила иней. Тот же иней коснулся белой рукой и самих вересковых пустошей. Они расстилались до самого горизонта, своей блеклостью, составляя весьма невыигрышный контраст ярко-голубому небу. Земля затвердела от холода, короткая травка хрустела под ногами, словно гравий. В краю зеленых аллей и живых изгородей яркое солнышко, пригревая, напомнило бы о весне, а здесь холодный воздух резал щеки, и все вокруг было по-зимнему жестким и застывшим. Мэри вышла погулять в одиночестве на пустошь 12, где резкий ветер хлестал ее по лицу. Мэри никак не могла понять, почему Килмор, возвышающийся слева, больше не кажется угрожающим. Он стал просто черной кривой вершиной под широко раскинувшимися небесами. Может быть, было дело. И из-за своих недавних тревог Мэри на время потеряла способность воспринимать красоту окружающей природы, смешивая ее с делами людскими. Суровость здешних мест переплеталась для нее со страхом и ненавистью к дяде и к трактиру Ямайка. А теперь вересковые пустоши остались такими же бесплодными, горы — такими же неприветливыми. Но в них уже не было враждебности, и Мэри могла ходить среди них с полным безразличием. Теперь она вольна идти, куда пожелает. Ее мысли снова обратились к Хелфорду и зеленым долинам юга. Ее сердце наполнилось странной, мучительной тоской по дому, по знакомым дружелюбным лицам. Мэри с болью вспоминала каждый запах, каждый звук, который так долго был ей родным. И как мелкие притоки расходятся от реки, словно непослушные дети, чтобы затеряться среди деревьев. А лес? Их красивый, добрый лес. Летом музыка живет в спокойном шелесте листьев, и даже зимой можно укрыться под голыми ветвями. Мэри истолковалась по птицам, порхающим между деревьями. Ей страстно хотелось услышать уютные звуки фермы. Кудахтанье кур, трубный клич петуха, суматошное гоготание гусей. Хотелось снова почувствовать густой запах навоза в хлеву, ощутить теплое дыхание коровы на своих руках, услышать тяжелые шаги во дворе и звяканье ведра у колодца. Хотелось прислониться к калитке, глядя на деревенскую улицу, и желать доброй ночи друзьям, проходящим мимо, и смотреть, как вьется над трубами синий дымок. Ей будут слышны знакомые голоса, то грубые, то нежные, а иногда и смех из раскрытого кухонного окна. Она будет заниматься привычным крестьянским делом, вставать чуть свет, черпать воду из колодца, легко и уверенно управляться со своим маленьким стадом, трудиться, не разгибаясь, и принимать труд как радость и как средство исцелиться от боли. Все времена года будут для нее желанны, каждая принесет свой урожай, и в душе у Мэри воцарится мир и покой. Ее место на земле. К земле она и вернется, пустит корни так же, как ее предки. Хелфорд дал ей жизнь, и после смерти она снова станет его частью. А одиночество несущественно, его не стоит принимать в расчет. Рабочий человек не думает об одиночестве, он просто засыпает после трудового дня. Мэри выбрала свой путь прямой и ясный. Всю неделю она тянула время, поддавшись слабости и нерешительности. Но теперь она объявит Бассетом о своих планах, как только вернется с прогулки, и все сядут за стол. Они были к ней очень добры. Может быть, даже слишком усердно уговаривали ее остаться с ними хотя бы на зиму. Из деликатности, чтобы она не чувствовала себя обузой, предложили поступить к ним в услужение, например, присматривать за детьми или быть компаньонкой самой миссис Бассет. Все их предложения Мэри выслушивала вяло и неохотно, отвечала неопределенно, но чрезвычайно вежливо, и без конца благодарила за все, что они уже успели для нее сделать. Добродушный бесцеремонный сквайр подразнивал ее во время обеда за ее молчание. «Ну же, Мэри, улыбаться и благодарить — это, конечно, замечательно, но ты должна на что-то решиться. Ты, знаешь ли, слишком молода, чтобы жить одной, да и слишком красива, прям скажу. Ты же знаешь, здесь, в Нортхилле, тебе всегда будут рады. Мы с женой приглашаем от всей души, останься. Для тебя, знаешь ли, найдется масса дел. Нужно срезать в саду цветы для букетов, писать письма, отчитывать ребятишек. Работы будет полно, это уж я тебе обещаю». А в библиотеке миссис Бассетт говорила примерно то же самое, ласково положив руку на колено Мэри. «Мы тебе так рады. Почему бы тебе не остаться насовсем? Дети тебя обожают. Генри вчера заявил мне, что готов отдать тебе своего пони. Скажи только слово. Уверяю тебя, у него это высшая похвала. Тебе у нас будет хорошо. Ни забот, ни хлопот. А когда мистер Бассетт в отъезде, будешь мне компаньонкой. Неужели ты все еще скучаешь по своему Хелфорду?» Мэри улыбалась в ответ и снова благодарила, но не умела выразить словами, как много значит для нее память о Хелфорде. Эти добрые люди догадывались, что пережитые испытания все еще не отпускают девушку, и старались как-то возместить ей все случившееся. Но Бассетты привыкли жить широко, к ним приезжали соседи со всей округи, часто издалека, и все, естественно, обсуждали одну и ту же тему. Сквайр Бассетт в 150-й раз рассказывал свою историю. Мэри уже не могла больше слышать названия Ямайка и Олтернан. Ей не терпелось навсегда избавиться от них. И вот еще одна причина уехать. Мэри превратилась в какую-то диковинку. Все без конца говорили о ней, а Бассетты с гордостью показывали ее своим гостям, как героиню произошедших событий. Она искренне благодарила их за заботу. Но все-таки среди них ей было не по себе. Она не была здесь своей, ведь приютивший ее сквайр с женой — люди другого класса. Она их очень уважала, желала им всяческого добра, но полюбить их она не могла. Они, по доброте сердечной, пытались втянуть ее в разговор при гостях, а Мэри в это время мечтала оказаться в своей тихой спаленке или в уютной кухне конюха Ричардса и его приветливой жены, у которой щеки похожи на спелые яблочки. Сквайр неуклюже шутил с Мэри, делая вид, будто советуется с ней, и хохоча от души при каждом слове. «В Олтерне остался бесхозный приход. Может, тебе стать священником, Мэри? Спорим, ты будешь не хуже, чем их предыдущий викарий». Она заставляла себя улыбаться, чтобы не обидеть его, а про себя недоумевала. Как он может быть настолько тупым, чтобы не догадаться, какие горькие воспоминания вызывают у нее эти слова? «Да уж, теперь в Ямайке больше не будет контрабанды», — говорил сквайр. «А если мне удастся завести там свои порядки, то и пьянцев там больше не будет. Я смету пыль и паутину с этого заведения, и никакие проходимцы или браконьеры не рискнут туда соваться. Я поставлю трактирщиком какого-нибудь честного парня, который в жизни своей даже не нюхал бренди. Пусть он наденет передник и напишет над дверьми «Добро пожаловать». А знаешь, кто будут его первые посетители?» «Ну как же, Мэри! Мы с тобой, конечно же. Ты да я». И он заливался смехом, хлопая себя по ляжке. А Мэри вымучивала в ответ улыбку, стараясь поддержать шутку. Она думала обо всем этом, идя в одиночестве по пустоши 12. Мэри понимала, что должна как можно скорее уехать из Нортхилла. Эти люди и их жизнь не для нее. Лишь среди лесов и ручьев родной долины Хелфорда она снова обретет мир и покой. Со стороны Килмора к ней приближалась повозка, оставляя след на белом инее, словно бегущий заяц. Это был единственный движущийся предмет на всей безмолвной равнине. Мэри подозрительно разглядывала повозку, ведь на пустоши не было домов, кроме Треворта у ручья Уити, а Треворта, как известно, пустует. И хозяина Мэри не видела с того дня, как он выстрелил в нее на Рафторе. Сквайр сказал о нем. «Неблагодарный мошенник. Все они такие. Если б не я, он сейчас сидел бы в тюрьме. Хороший долгий срок живо сломил бы его. Когда я на него нажал, ему пришлось сдаться. Правда, потом он повел себя достойно. Помог высадить тебя, Мэри, и этого мерзавца в черной рясе. Но мне даже спасибо не сказал за то, что я снял с него все обвинения. Насколько я знаю, он смылся куда-нибудь на край света. Все Мерлины плохо кончают, и этот пойдет по той же дорожке.